Прошедшие 2 дня слились в памяти в одно сплошное серое пятно без малейшего светлого просвета. Но я сама позволила себе эту слабость, хотя могла бы сразу вскочить и отправиться покорять драконов, империю, да и весь мир в придачу. К тому же Арго настоял, что после ранения мне следует отлежаться. А чтобы не думала о плохом, принес мне книги по огненной магии, найденные где-то в архивах старого кабинета моего предка, Маркуса Симса. Эти фолианты оказались настоящими кладезями информации. Там описывались такие вещи, о существовании которых я даже не догадывалась, а сама возможность прикоснуться к древним знаниям казалась поистине чудесной. К сожалению, лишь стоило мне отложить книгу в сторону, и апатия возвращалась с новой силой. Я запрещала себе думать о Диаре, вычеркнула его из своих мыслей и с радостью бы выбросила ей из сердца, если бы только это было возможно. Увы, такое жуткое заболевание, как любовь, лечить не умели ни целители, ни Имари. Но если в реальности я еще как-то могла отмахиваться от образа принца и воспоминаний о нем, то ночью делать это становилось поистине невозможно. Стоило закрыть глаза, и я видела только его. Пыталась прогнать некогда любимый образ, но все безрезультатно. А во снах он и вовсе не оставлял меня ни на мгновение. Обнимал, говорил, что любит. И я верила ему, но снова и снова просыпалась от видения, как он укладывает на простыни неизвестную мне обнаженную девушку. Боги, помню, в те далекие времена, когда я жила в его доме в Зеленой крепости, когда вынуждена была каждый день наблюдать, как он целует Ламилию, это было хоть и неприятно, но терпимо. Хотя, наверное, дело в том, что тогда я не имела на него никаких прав. Считала его чужим мужчиной и даже не надеялась, что когда-то нас с ним будет что-то связывать. Но теперь... Меня просто разрывало на части от осознания его измены. От его вранья про любовь, от его подлости. И, наверное, другая на моем месте выслушала бы объяснение или, наоборот, послала бы его куда подальше и отправилась бы искать замену. Но у меня были обязательства перед Империей, наследником которой он являлся. Я обещала Гасиму и Императору, что сделаю все возможное, чтобы помочь своей стране выиграть эту войну. И теперь была намерена во что бы то ни стало выполнить свое обещание. А для этого мне следовало взять себя в руки, подняться с постели и отправиться к Вельмиру. Кажется, во время нашей прошлой очень насыщенной встречи, перед тем, как я отключилась, он сказал, что я все-таки стану хозяйкой неба. Так пусть теперь поясняет, что имел в виду. А еще о том, для чего пробовал мою кровь. И главное, почему я начала чувствовать его эмоции. Поначалу мне казалось, что это всего лишь такая странная реакция расшатавшейся психики. Но потом, прислушавшись к себе, я осознала, нет, это именно Вэл. Причем он странным образом изменил свое ко мне отношение. Пытался поддержать, делился душевным теплом, и, что странно, мне на самом деле становилось легче. Утро в этом городе, лишенном естественного света, казалось мне особенно унылым временем. Огромные фонари горели ярко, стараясь осветить всю эту гигантскую пещеру. Они имитировали яркие лучи Селимы, но разве могли простые лампочки заменить настоящее теплое светило? Боги, никогда не думала, что мне будет так не хватать этой раздражающей яркой звезды. Сидя за столом в большой пустой комнате, я как раз уговаривала саму себя съесть хоть что-то, когда вдруг услышала в голове знакомый голос Вэлла. Неудивительно, что от неожиданности просто подскочила на месте. До сих пор мысленно общаться у меня получалось только с Имари в драконьем обличии. А Вельмир сейчас точно не дракон. «Элли, слышишь меня?» Снова прозвучало в моих мыслях. И тогда, вцепившись рукой в вилку, я медленно выдохнула и все же решила попробовать ответить. «Я слышу тебя, Вэл». «Отлично!» Воскликнул он, даже не пытаясь скрыть своего удовлетворения. Я обернулась, осмотрела абсолютно пустую столовую, в которой находилась одна, и окончательно перестала понимать происходящее. «Рассказываю. Или докладываю». Бросил он с легкой усмешкой, отчего я только больше убедилась, что это именно Вельмир, а не происки моей разболтавшейся психики. Утром ко мне явилась Анимора. Предложила дать ей клятву, что буду служить ее отцу. За это она пообещала показать мне прореху в куполе, через которую мы сможем покинуть полуостров. Если честно, чего-то подобного стоило ожидать. Все же не зря эта идиотка так отчаянно сюда рвалась. Но почему именно она? Почему не другой горданский агент? И, видимо, наш мысленный контакт с Вэлом оказался слишком сильным, потому что он, судя по всему, прекрасно слышал мои мысли и даже соизволил ответить. Она может пропадать из виду, и даже меня прикрыла. Мы прошли мимо охраны, а те на нас и не взглянули. Думаю, это особый дар. Я убрала в сторону вилку, отодвинула подальше нож и всеми силами постаралась заставить себя успокоиться. План Мора был прост и практичен. Более того, теперь нужно срочно решать, как быть. Если ее задумка будет воплощена в жизнь, то в этой войне у Империи не останется шансов. «Ты согласился?» — спросила я Вельмира. Нервно дожидаясь ответа, натянула на себя удлиненный пиджак и решительно направилась на кухню, чтобы узнать, где Арго. Увы, горничная сообщила, что не видела его светлость со вчерашнего утра. А это могло означать лишь то, что он снова засел в лаборатории. «Нет, Элли, я ответил отказом». Наконец сказал Вельмир, а у меня невольно вырвался вздох нереального облегчения. Но согласился отвести ее к своим ребятам, чтобы она сама озвучила им это предложение. «Почему? Зачем ты это сделал?» Выпалило, чувствуя, как меня начинает трясти от напряжения. «Они имеют право выбора», — высокопарным тоном заявил этот несносный дракон. «Но я хочу, чтобы ты была там, когда горданка будет их уговаривать. Для тебя это шанс, но придется снова доказывать силу». «Какой к демонам шанс?» «За проход через купол она предложит год службы, на который придется убивать по приказу ее отца. Дай им достойную альтернативу». Невозмутимо и вполне расслабленно ответил Вэл. «Где вы?» — выпалила вслух. Но он все равно меня услышал. «Пока идем по городу. По моим подсчетам, до ближайшего выхода на поверхность 10 минут пешком. Поспеши». И я поспешила. Выбежала на улицу, даже не закрыв входную дверь. А едва заметила Сандра, стоявшего возле капсулы, тут же рванула к нему. Благо, Арго догадался оставить его в качестве моего сопровождающего, а то пешком я бы точно долго добиралась до нужного места. «Сандр, мне нужно как можно скорее попасть к Верховным», — припечатала, едва разместившись на сидении. «Но его светлость сказал...» «А вот потом ты свяжешься с его светлостью и доложишь, что случилось. Сейчас на это просто нет времени, и прошу тебя быстрее». К счастью, Сандер не стал спорить, а может, просто побоялся лишний раз перечить. Все же в этом городе меня продолжали опасаться, да и тень князя за моей спиной действовала на многих угрожающе. В общем, спустя 15 минут, показавшихся мне часами, я выскочила из капсулы и рванула прямиком к той части здания, где располагалось управление патруля. «Элли?» — встретил меня удивленный Маккарт. Но едва взглянув в мои глаза, понял, что сюда я явилась далеко не просто так. «Мак, мне срочно нужно попасть на поверхность», — заявила, стараясь восстановить странно сбившееся дыхание. «Так, а в чем, собственно, дело?» — успокаивающим тоном поинтересовался он. «Там патрульные, Картер и Асмодей. Они тебя сопроводят. Вот, через час вернутся с осмотра территорий». «Нет времени». И так как подобного объяснения для него явно было мало, пришлось выдавать информацию максимально кратко. «Ничего себе поворот!» С искренним удивлением хмыкнул рыжеволосый мужчина, когда я закончила по-военному быстрый доклад. «Вэл отказался», — добавила я взволнованным голосом. «Но сам предложил Аниморе озвучить это предложение его шайке с поверхности. И мне нужно ее остановить. Потому что если они согласятся...» «Не согласятся», — уверенно покачал головой маг. «Но разве они не мечтают покинуть эти земли? Там ведь большой мир...» Чуть растерянно проговорила я, не понимая, чему этот Верховный так довольно улыбается. Но он не стал пояснять. Вместо этого перевел взгляд на стоящего за моей спиной Сандра, попросил его доложить обо всем князю, а сам схватил меня за руку и потащил к выходу. Я не сопротивлялась, даже наоборот, старалась идти как можно быстрее. Но когда, войдя в небольшое здание, примыкающее к стене пещеры, он начал быстро раздеваться, на мгновение даже смутилась. «Элли, не красней!» — хмыкнул он, видя мою реакцию. «Скажу больше. Привыкай. Сам оборот — зрелище не из приятных. Но учитывая тот факт, что ты пытаешься освоить свои способности, тебе стоит знать, как именно он происходит». Честно говоря, я бы с удовольствием отказалась, но понимала, что Маккарт прав. Хотя, наверное, мне не стоило так внимательно наблюдать за его раздеванием. Но и отворачиваться было бессмысленно. А тело у этого рыжего имаря оказалось очень даже красивым. На руках и спине бугрились мышцы, а когда он гордо выпрямился и расправил плечи, я даже засмотрелась. Но вот ниже, к обнаженным ягодицам, взгляд все-таки старалась не опускать. К счастью, и сам маг решил передом ко мне не поворачиваться. «Наиболее простой и быстрый способ оборота», — проговорил он, выводя меня из странного задумчивого состояния. «Выйти под лучи Селимы. Но он же самый болезненный. Потому сейчас мы потратим несколько лишних минут, но процесс пройдет, как полагается». А обернувшись, поймал мой взгляд и добавил. «Идем, Элли, только близко все же лучше не подходи». Мы вышли из помещения, которое, как я поняла, служило патрульным раздевалкой, и оказались в каменной комнате, явно являющейся широкой пещерой. Она странным образом искривлялась и переходила в другой зал, показавшийся мне смутно знакомым. «Там ворота?» — спросила, уточнив. «Да. А тут мы предпочитаем переживать оборот». Отозвался Маккарт, а потом вздохнул, повернулся ко мне лицом и закрыл глаза. «Смотри и запоминай. Думаю, тебе эти знания еще пригодятся». И я смотрела на стоящего передо мной обнаженного мужчину, но теперь и думать забыла, что еще минуту назад им любовалась. Он набрал в легкие побольше воздуха, крепче зажмурился, и вдруг его кожа и волосы покрылись странной плотной дымкой. Она обволакивала каждый сантиметр тела и постепенно становилась все ярче, будто бы раскалялась. А потом в одно мгновение вспыхнула алым пламенем, и из него начали медленно разворачиваться большие огненные крылья. Смотреть на это оказалось не то что неприятно, а попросту страшно. Увидев, как неестественно выгнулись руки мака, как на них начала проступать золотисто-желтая чешуя, я решила, что безопаснее для моей психики перейти на другой уровень зрения, и сделала правильный выбор, потому что в таком спектре это выглядело поразительно красиво. Как оказалось, энергетическая форма Имари оставалась целостной и прежней. В ней просто менялись местами некоторые звенья. Рисунок ауры переплетался в невероятно сложные узоры, распускаясь подобно безумно красивому цветку. Создавалось впечатление, что в человеческой форме их энергия просто закрывалась, будто бутон, а в драконьей, наоборот, распускалась во всей красе. «Поразительно!» — прошептала, не в силах оторваться от такой красоты. Оборот длился несколько минут, и все это время я наблюдала за Маккардом, будто заворожённая. Теперь мне стало понятно, почему могу чувствовать драконов, только когда они пребывают в звериной форме. Все дело в энергии, в ее состоянии, в ее открытости. Человек — бутон, а дракон — распустившийся огненный цветок, в котором пламя — это истинная сущность. «Насмотрелась!» Прозвучал в моей голове все тот же голос Мака. «Это поразительно!» Выдохнула, тряхнув головой, будто сбрасывая с себя наваждение. «Гениально! Такая красота, такая гармония!» Маркус Симс точно был гением. Он смог создать препарат, способный изменить ауру, переделать саму суть человека. «Элли, ты, конечно, извини, но ощущения от оборота крайне паршивые. Да и ты первая, кто восхищается этим зрелищем», — добавил, не скрывая своего недоумения. «Ты испытываешь боль?» — Спросила, задумчиво направившись к большому золотистому дракону. «Ну, нет», — ответил маг. «Скорее обжигающее тепло, ломоту в теле, но и ощущение, что все кости словно деформируются». «Но при этом тебе не больно?» «Если оборот происходит под влиянием Селимы, то это занимает считанные мгновения и сопровождается жуткой болью. А когда вот так, спланированно и медленно, ее вполне можно терпеть». «На уровне энергии существенных изменений не происходит», сказала, рассуждая вслух. «Теоретически получается, что если не сопротивляться обороту, то дискомфорта быть не должно. Вот только маг обычными людьми вы в любом случае уже не станете. Изменения произошли на уровне ауры, они необратимы. Фактически вы не люди. Истинная форма для вас именно звериная. И думаю, выходить на поверхность смогли бы все, если проводить первый оборот как можно раньше». «Пробовали, Элли. В теории все звучит хорошо, а на практике это стало трагедией». Больше он ничего говорить мне не стал. Отвернулся и решительно потопал к выходу из пещеры, напомнив тем самым, что мы отправились сюда не просто так. «Мак, ты знаешь, где найти друзей Вэлла?» — спросила, догоняя золотистого дракона. «Забирайся на спину», — ответил в привычной, чуть ироничной манере. Хотя, как я заметила, большинство местных общались со мной именно так. Отступники обосновались на другой стороне полуострова. Почему их называли отступниками, мне совсем недавно рассказал Аргаил. Наверное, просто пытался отвлечь меня от того состояния полной апатии. Вот и поведал, что 4 года назад его младший брат Вельмир вместе со своим отрядом покинул город, чтобы больше не вернуться. Эти имари решили жить на поверхности, тем самым нарушив закон. И с тех пор дороги обратно для них не было.